Сапфира летела быстро. Точно хищный коршун или ястреб, которых Насуада не раз, разумеется, видела. Однако дракониха находилась все еще в нескольких милях от лагеря, и ей понадобилось минут 10, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. К этому времени вокруг поляны собралась огромная толпа. А люди, гномы и даже несколько рогатых урголов с серой шкурой во главе с Куллом Наргар Схвогом, который начинал плеваться, если люди подходили к нему слишком близко. Также среди собравшихся был король Оррен со своими придворными, который остановился подальше от Насуады. Был там и Нархаим, посол гномов, который принял на себя функции Орика, когда тот покинул лагерь и вернулся в Фардхендур. Ну и, конечно, пришли Джормундур и прочие члены Совета Старейшин, а также Арья. Высокая стройная эльфийка сразу пробралась сквозь толпу поближе к Насуаде. Даже когда Сапфира уже висела в небесах над толпой, люди оборачивались вслед Арье. Столь сильное впечатление она производила на любого. С ног до головы в черном она носила узкие мужские штаны. На бедре у нее покачивался меч, а за плечами лук и колчан со стрелами. Кожа у Арьи была цвета светлого меда, а лицо было треугольное, как у кошки, и двигалась она с такой гибкостью и силой, что нетрудно было предположить, сколь искусно она владеет мечом и сколь нечеловеческой силой она обладает. Ее необычный наряд всегда несколько поражал Насуаду, считавшую его чуточку неприличным. Уж больно он облегал ее женские прелести. Но и Насуада признавала. В любой одежде, в роскошных платьях или в лохмотьях, Арья выглядела бы заметнее и царственнее, чем любой, даже самый знатный из смертных. Остановившись перед Насуадой, Арья едва заметным жестом изящной руки указала на ее ранение. «Как сказал наш поэт Эрнё, подвергнуть себя воздействию зла во имя любого народа и любой страны, что может быть лучше? Я знала всех и каждого из предводителей варденов. Все они были людьми сильными и могущественными. Но самым выдающимся из них был Аджихад. Хотя в данном случае, по-моему, ты превзошла даже собственного отца. Твои слова, Арья, большая честь для меня. Но боюсь, что если буду гореть столь же ярко, слишком немногие будут помнить моего отца так, как он того заслуживает. Подвиги детей – это следствие того воспитания, которое они получили от своих родителей. Гори как солнце, Насуада, ибо чем ярче ты горишь, тем больше будет тех людей, которые станут уважать Аджихада за то, что он научил тебя, еще совсем юную, нести ответственность за целый народ». Насуада опустила голову, ибо эти слова Арьи проникли ей в самое сердце. Потом улыбнулась и сказала: «Юной? Да нет. По нашим меркам я вполне взрослая женщина». Зеленые глаза Арьи ласково блеснули. «Это верно. Но если судить по годам, а не по мудрости, то ни один из вас, людей, не может считаться взрослым среди моего народа. Разве что Гальбаторикс». «И я?» – вставила Анжела. «Да ладно тебе!» – сказала Насуада. «Ты вряд ли намного старше меня». «Ха! Ты путаешь внешний вид и истинный возраст. Тебе следовало бы получше разбираться в таких вещах. Ведь ты уже столько времени с Арьей общаешься». Но прежде чем Насуада успела спросить, сколько же Анжеле на самом деле лет, кто-то сильно потянул ее сзади за платье. И она, оглянувшись, увидела, что эта эльва позволяет себе подобные вольности. Девочка поманила ее к себе и прошептала: «Эрагана на Сапфире нет». У Насуады перехватило дыхание. Она вгляделась в кружившую над лагерем в нескольких тысяч футах от земли Сапфиру. Ее огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, казались черными на фоне темнеющего неба. Насуада видела брюхо Сапфиры. Ее белые когти на поджатых к чешуйчатому брюху лапах, но кто сидел у драконихи на спине, ей видно не было. «Откуда ты знаешь?» Тихо спросила она у эльвы. «Я не могу почувствовать ни его страхов, ни его волнений. Роран там, И еще какая-то женщина. Думаю, это Катрина. А больше никого. Насуада выпрямилась, хлопнула в ладоши и в полный голос крикнула. «Джермондур!» Джермондур, находившийся от нее более чем в 20 шагах, бегом бросился к ней, расталкивая тех, кто попадался ему на пути. Он был достаточно опытен, чтобы сразу понять, когда дело не терпит отлагательств. «Да, госпожа моя!» «Очисти поляну от народа! Пусть здесь не будет никого, прежде чем Сапфира успеет приземлиться!» «Даже Оррина, Нархайма и Гарцвога?» Насуада поморщилась. «Нет, эти пусть остаются. Но больше никому не разрешай задерживаться. Поспеши!» Джермондор принялся громким голосом раздавать приказы. А Арья с Анжелой придвинулись к Насуаде совсем близко. Похоже, они были встревожены не меньше ее. «Сапфира не была бы такой спокойной, если бы Эреган был ранен или мертв», — сказала Арья. «Где же он в таком случае?» — спросила Насуада. «В какую еще неприятную историю он теперь ввязался?» Оглушительный шум наполнил поляну. Это Джермундур и его люди загоняли зрителей обратно в палатки, порой прибегая и к палочным ударам. Если кто-то слишком упорно сопротивлялся, медлил или начинал громко протестовать. Кое-где возникли даже потасовки. Но командиры патрулей по указу Джермундура быстро восстановили порядок, чтобы не дать разгореться ссорам и насилию. К счастью, ургалы по одному слову своего командира Гарцвога удалились без малейшего сопротивления. Хотя сам Гарцвог все-таки остался и подошел к Насуаде вместе с королем Оррином и гномом Нархаймом. Насуаде показалось, что земля дрожит у нее под ногами, когда к ней приблизился этот 8-футовый ургал. Он поднял свое когтистое лицо, в знак уважения к Насуаде прочистил глотку и спросил относительно негромко. «Что это значит, госпожа ночная охотница?» Форма его челюстей и зубов, а также невероятный выговор, делали его речь почти непонятной. «Да уж, и мне, черт побери, очень хотелось бы получить разъяснение на сей счет», заявил Оррин, весь красный от возмущения. «И мне тоже», вставил Нархайм. И Насуаде пришло в голову, пока она смотрела на них, стоявших перед нею, что, возможно, впервые за тысячи лет представители столь разных народов Алагизии собрались здесь вместе и разговаривают вполне мирно. Единственными, кто здесь отсутствовал, были раззаки со своими летучими мышами. И Насуада знала, что никто в здравом уме и не стал бы приглашать этих мерзких тварей на свои тайные совещания. Указав на Сапфиру, она сказала: «Она даст нам ответы на все ваши вопросы». И едва последние сопротивлявшиеся зрители успели покинуть поляну, как мощный поток воздуха чуть не сбил Насуаду с ног. Эта Сапфира упала на землю, отчаянно тормозя крыльями. Она приземлилась на все четыре лапы, и глухой гул раскатился по всему лагерю. Отстегнув ремешки, Роран и Катрина мгновенно скатились с седла. Быстро сделав несколько шагов им навстречу, Насуада внимательно всматривалась в лицо Катрины. Ей было весьма любопытно узнать, какая женщина способна вдохновить мужчину на совершение столь невероятных подвигов. Молодая женщина, стоявшая перед нею, была довольно крепкого сложения, но очень бледная, словно после долгой болезни. У нее была целая грива медно-рыжих волос и такое рваное и грязное платье, что было невозможно определить, как оно выглядело изначально. Но, несмотря на все перенесенные в плену жестокости и страдания, было совершенно ясно, что Катрина все же весьма привлекательна. Хотя, по мнению Насуады, и не настолько, чтобы поэты и барды стали бы воспевать ее красоту. Во взгляде ее и повадке было столько силы и решимости, что Насуада поняла: если бы в плен попал Роран, то и Катрина оказалась бы вполне способна поднять жителей Карвахала, увести их на юг, в Сурду, выступить во главе войска, сражаясь на пылающих равнинах, а затем отправиться в Хелгринд. И все это она сделала бы только ради спасения своего возлюбленного. Даже заметив Гарцвога, Катрина не вздрогнула, не присела, а осталась спокойно стоять рядом с Рораном. Роран поклонился на Суаде, затем боком королю Оррину и сказал с мрачным видом: «Ваше Величество, если позволите, это моя невеста Катрина». Девушка поклонилась им обоим. «Добро пожаловать в стан Варденов, Катрина», — сказала Насуада. «Мы все здесь о тебе уже наслышаны, как и о необычайной преданности Рорана. Песни о его любви к тебе, можно сказать, уже поют по всей земле». «Да, добро пожаловать к нам», — подхватил Оррин. «Мы очень рады». Насуада заметила, что король просто глаз не сводит с Катрины, как и все прочие присутствующие мужчины, включая гномов. Она не сомневалась, что теперь они до утра станут рассказывать байки о невероятных чарах невесты Рорана. Ведь то, что ради нее совершил Роран, значительно поднимало ее над уровнем обычной женщины, делало ее объектом таинственным, достойным восхищения, вызывало повышенное внимание воинов. То, что кто-то готов столь многим пожертвовать ради любимого человека, означало хотя бы в силу той цены, которая была уплачена, что этот человек поистине бесценен. Катрина покраснела, улыбнулась и поблагодарила всех. Но несмотря на то, что она явно была смущена подобным вниманием, лицо ее горело не столько от смущения, сколько от гордости. Казалось, она отлично понимает, какой замечательный человек Роран, и была счастлива, что именно ей удалось взять его сердце в плен. Он принадлежал ей, и иной награды для себя она не желала. Насуаду вдруг охватило острое чувство одиночества. «Как бы мне хотелось обладать тем же, чем обладают они», – думала она. Ее многочисленные обязанности не оставляли времени на девичьи мечты об ухажерах и замужестве. Ну и, разумеется, о детях. Если только она не вздумает заключить с кем-то брак по расчету, исходя из соображений наибольшей выгоды для Варденов. Она давно уже подумывала о подобном браке с Оррином, но у нее каждый раз не хватало решимости. Однако судьбой своей она все же была довольна и не завидовала Катрине и Рорану. Ее цель была куда более значительной. Она мечтала победить Глеботорикса, а это, с ее точки зрения, куда важнее, чем банальный брак. Почти все выходят замуж и женятся. Но у многих ли бывает возможность увидеть рождение новой эры? «Сегодня вечером я что-то сама не своя», – думала Насуада. «Из-за ранений, что ли? Вот и мысли мечутся и гудят, точно пчелиный рой». Встряхнувшись, она посмотрела уже не на Катрину и Рорана, а на Сапфиру. Открыв заслон в собственных мыслях, который она обычно держала на запоре, она постаралась установить связь с Сапфирой и осторожно спросила: «Где он?» С сухим шелестом чешуи, трущиеся друг от друга, Сапфира наклонилась вперед и приблизила свою голову к Насуаде, Арье и Анжеле. Левый глаз драконихи поблескивал синим огнем. Она раза два фыркнула, и из пасти ее высунулся алый язык. Горячее влажное дыхание колыхнуло кружевной воротник платья Насуады. Насуада судорожно сглотнула, когда ее сознание коснулись мысли дракона. От соприкосновения с этим разумом у нее каждый раз возникало какое-то непередаваемое, странное ощущение существа невероятно древнего, свирепого, чуждого людям, но вместе с тем чрезвычайно нежного. Все это в сочетании с весьма впечатляющей внешностью Сапфиры всегда напоминало Насуаде. Если Сапфире вдруг захочется их съесть, она сделает это без труда. Насуада была уверена, что невозможно чувствовать себя безмятежно в присутствии дракона. «Я чую кровь», — сказала Сапфира. «Кто ранил тебя, Насуада? Назови их имена, и я разорву мерзавцев пополам, а головы их принесу тебе в качестве трофея. Нет никакой необходимости никого рвать на части. Во всяком случае, пока. Я сама нанесла себе ножом эти раны. Однако сейчас неподходящее время, чтобы углубляться в рассказы об этом. Сейчас мне важнее всего узнать, где Эрагон. «Эрагон», — сказала Сапфира, — «решил остаться в Империи». В течение нескольких секунд Насуада была не способна ни двигаться, ни думать. Первое резкое неприятие слов Сапфиры сменилось в ее душе тяжелым ощущением неизбежности злой судьбы. Остальные также реагировали по-разному, из чего Насуада заключила, что Сапфира мысленно разговаривала со всеми одновременно. «Но как? Как же ты позволила ему остаться?» — вырвалось у нее. Тонкие язычки огня вылетели из ноздрей Сапфиры. Она негодующе фыркнула и сказала: «Эрагон сделал свой личный выбор. Я не могла остановить его. Он настаивает на том, чтобы делать то, что считает правильным, вне зависимости от последствий как для него самого, так и для остальной Алагейзии. Я, конечно, могла бы схватить его и трясти его как цыпленка, но я горжусь им. Не бойся, он сумеет о себе позаботиться. И пока что у него не возникло никаких неприятностей. Я бы знала, если бы он, скажем, был ранен». «А почему он сделал именно такой выбор, Сапфира?» — спросила Арья. «Мне быстрее было бы показать вам это, чем объяснять на словах. Можно?» Все закивали, выражая полное согласие. Поток воспоминаний Сапфиры хлынул им в души. Насуада увидела черный Хелгринд с высоты полета орла и услышала, как Эрагон, Роран и Сапфира обсуждают предстоящий штурм Хелгринда. Она смотрела, как они обнаруживают логово Раззаков, и стала свидетельницей эпического сражения Сапфиры с Летхарблака. Эта череда образов заворожила Насуаду. Она родилась в Империи, но ничего о ней не знала и не помнила. И впервые, будучи уже взрослой, увидела нечто иное, чем дикие края на окраине владений Гальбаторикса. Затем последовала сцена ссоры Эрагона и Сапфиры. Сапфира явно хотела скрыть эти воспоминания. Но тоска, не дававшая ей покоя после того, как она оставила Эрагона в Хелгринде, была такой мучительной, что и Насуаде пришлось утирать мокрые от слез щеки своими перебинтованными руками. Однако же причины, которые назвал Сапфире Эрагон, убить последнего Раззака и обследовать остальную часть Хелгринда, и Насуаде показались явно недостаточными. Она нахмурилась. «Эрагон может и безрассуден, но далеко не глуп, и не стал бы подвергать опасности все то, к чему мы так стремимся, ради собственного желания посетить несколько подземных пещер и до последней капли утолить свою месть. Нет, тут должно быть какое-то другое объяснение». Она не знала, стоит ли пытаться заставить Сапфиру сказать правду, но понимала, что просто так Сапфира подобные сведения удерживать при себе не стала бы. И решила, что Сапфира, возможно, просто хочет обсудить это с нею позже, наедине. «Чёрт побери!» – взорвался король Орден. «Худшего времени для скитаний в одиночку Эрагон просто выбрать не мог! Какое значение имеет один-единственный Раззак, когда в нескольких милях от нас вся армия Гальбаторикса? Надо непременно вернуть его назад!» Анжела рассмеялась. Она вязала носок на пяти костяных спицах, которые стучали и царапали друг друга в ровном, но довольно странном ритме. «А как? Он ведь будет идти днем, а Сапфира не может полететь и высмотреть его сверху, потому что при солнечном свете любой ее заметит и сообщит об этом Гальбаториксу». «Да, конечно, но ведь он наш всадник. Мы не можем сидеть сложа руки, когда он находится один на вражеской территории». «Согласен», — сказал Нархайм. «Мы любым способом должны обеспечить безопасное возвращение Эрагона. Гримст Барих Хродгар принял Эрагона в свой клан, сделал его своим приемным сыном. А это, между прочим, и мой клан тоже. И мы обязаны хранить ему верность, согласно всем нашим законам и зову нашей крови». И тут Арья опустилась на колени и, к великому изумлению Насуады, принялась расшнуровывать свои высокие сапоги, вытаскивая из них шнурки. Зажав в зубах один из шнурков, она спросила: «Сапфира, а где точно находился Эрагон, когда ты в последний раз говорила с ним?» «У входа в Хелгринд. А представляешь ли ты себе, каким примерно путем он собирался возвращаться?» «Он тогда еще и сам этого не знал», – вскочив на ноги, Арья сказала. «Ну что ж, тогда придется посмотреть повсюду». И она, точно олень, рванулась вперед, пересекла поляну и мгновенно исчезла среди палаток, направляясь на север. Она не бежала, а летела, столь же легкая и быстрая, как сам ветер. «Нет, Арья, нет!» – вскричала Насуада, но эльфийка была уже далеко. И Насуаду охватило ощущение такой полной безнадежности, что у нее опустились руки. «Наш орден разваливается на глазах», – в ужасе думала она. Поправляя свои коротковатые доспехи, а лишь слегка прикрывавшие его могучий торс, Кулгардсвок сказал Насуаде: «Не угодно ли тебе, госпожа ночная охотница, чтобы я последовал за нею? Я не могу бежать так же быстро, как маленькие эльфы, зато могу бежать столь же долго». «Нет, нет, останься. Арья на расстоянии вполне может сойти за человека. А на тебя воины Гальбаторикса сразу начнут охоту. Стоит только какому-нибудь фермеру сообщить им, что он случайно тебя заметил». «Я привык, что на меня охотятся». «Но не в центре Империи, где повсюду шныряют сотни слуг Гальбаторикса. Нет уж, Арье придется самой о себе позаботиться. Хотя я бы все на свете отдала, чтобы она смогла отыскать Эрагона и благополучно вернуться с ним вместе. Ибо без него дело Варденов обречено».